Нынче перед вечером пошел я рассеяться на луговую сторону Оки, но пасмурная погода, завывание ветра навело на меня еще большую тоску, и я, не замечая времени, сидел на берегу Оки в каком-то странном оцепенении, или, лучше сказать, в совершенной бесчувственности. Потом, придя в себя, я увидел, что мрак ночи уже наполнил землю. Не зная хорошо дороги, я шел целиком на удачу и попал в болото, из которого освободили ехавшие мимо меня. Освободители мои привезли меня сюда. Вот мой рассказ, он окончен. Так говорил Вячеслав Белосельский. Спасибо, детки, за доброе дело. Он бы утонул в болоте. Ну, добрый молодец, коли ты попал ко мне в гости, так я тебя попотчую как друга и сослужу верную службу. Детки, велите готовить к ужину. Завтра рано нам должно отправляться в путь. Ступайте, сказал Фомушка. Товарищи молча поклонились и вышли. Атаман несколько времени смотрел пристально, внимательно на Белосельского. Потом спросил его значительно. «Боярин, как звали твоего родителя?» «Юрий Константинович», — отвечал Белосельский. «Не помнишь ли ты псарника Кондрата Хромова?» «Помню. Он умер тогда, как был я 8 лет. Добрый был старик. Но почему ты это знаешь?» Атаман вместо ответа кинулся в ноги к Белосельскому и, обнимая их, воскликнул. «Боярин мой, Вячеслав Юрьевич, узнаешь ли ты своего коня удалого, не знавшего устали, как ты изволил называть, играя со мной в лошади? Помнишь ли, боярин, Фомку, сына Кондрата Хромова, который убежал, устрашившись наказания за покражу 2 гривен у батюшки твоего и лучшего коня? Узнаешь ли ты меня?» Вячеслав сказал с удивлением. «Много прошло времени. Ты был тогда 16 и не такой безобразный, как теперь. Если бы ты не сказал, я бы никак тебя не узнал. Вот как время и обстоятельства изменяют человека». «Да, боярин, много, много воды утекло со времени моей молодости. С тех пор, как я бежал из дому родительского, много лежит грехов на душе моей. Но, кажется, пришла пора перемениться. Сослужу тебе службу, отыщу брата и, коли жива, сестру, и пойду в монастырь каяться во грехах своих. Лета мои уже не молодые, хотя и много у меня богатства, но что мне в нем? С кем разделить его? И может ли оно веселить старика, тем более что напоминает ужасное злодейство? Раздам его по церквам или неимущим, и таким образом хотя несколько уменьшу грехов своих». Так говорил Фомушка, и на глазах его заискрились слезы. «Благодарю Господа, что Он доставил мне случай видеть раскаяние преступника. Молись Богу, Он милосерд, простит грехи твои. Доброе намерение должно исполнить», — сказал Белосельский. «Я поклялся и исполню мою клятву, если то угодно Господу», — сказал Фомушка. «Бог всегда желает обращения грешника на путь истины спасения», — сказал Белосельский. В это время вошел один из разбойников и сказал, что ужинать собрано и кушанье на столе. Фомушка и Вячеслав пошли в другую комнату, в которой накрыт был огромный стол пеструю узорчатую скатертью и уставлен дорогими приборами, серебряными тарелками, кубками, солоницами. Товарищи дожидались прихода атамана своего, и когда он сел вместе с Вячеславом за стол, то они также заняли свои места. Всех товарищей ужинало 40, кроме тех, которые сторожили ворота и ходили вокруг стен. Долго продолжался сытный ужин, разбойники пили и ели по-молодецки, разговаривали весело, шутили и были довольны своей судьбою. Когда окончился ужин, Фомушка пожелал покойного сна товарищам и пошел с Вячеславом в свою комнату. «Я хочу тебе, боярин, рассказать приключения мои, которые случились со мною с того времени, как я бежал из родительского дома. Можешь ли ты слушать меня? Сон еще тебя не клонит?» «Нет, рассказывай, я давно страдаю бессонницей». «Слушай, я начинаю».